На этот раз дело обстояло иначе. Сейчас из-под камня кричал другой Иосиф, не тот, которого он когда-то тряс за плечи, чтобы пробудить его от тщеславной глупости. Чего некогда Рувиму не удалось добиться, тряся брата за плечи, то было, несомненно, достигнуто благодаря падению в яму. Иосиф проснулся, он просил пощадить сердце отца, он уже не глумился над этим сердцем, а думал о нем с раскаянием и тревогой, и это открытие окончательно утвердило большого Рувима в его смутных намерениях, одновременно вдвое усилив чувство их беспомощной и безвыходной неопределенности. Вот почему он был бледен, когда поднялся и предложил всем покинуть то место, где был упрятан Иосиф. Они так и сделали. Они все ушли оттуда, чтобы, подобрав клочки покрывала на месте расправы, отнести их к шатрам и там уже обсудить замысел Дана. Так Иосиф остался один. В пещере. В душе ему было страшно оставаться одному в своей дыре. И он долго еще взывал к уходившим братьям, умолял их не покидать его. Он, однако, и сам не знал, что именно кричал им вслед, плача, не знал потому, что подлинные мысли его были не с этими машинально-поверхностными мольбами и жалобами, а под ними. А под подлинными их глубинными тенями и басами текли, в свою очередь, еще более подлинные, так что все в целом походило на бурную, вертикально сложную музыку, которая занимала его ум одновременно своим верхним, средним и нижним потоком. Этим-то и объяснялась ошибка, которую он допустил, взывая к братьям, когда у него вырвалось, что рассказывал он им только очень скромные сны, если сравнить их с другими, тоже ему снившимися. Счесть это хоть на миг смягчающим обстоятельством мог лишь человек, чьи мысли не были целиком заняты тем, что он говорил. И так именно обстояло дело с Иосифом. Многое уже совершилось в нем с того неожиданного и ужасного мгновения, когда братья набросились на него, как волки, и он заглянул в их искаженные злобой и тоской лица тем своим глазом, которого они сразу же не закрыли ему ударами кулаков. Лица эти были почти у самого его лица, покуда братья остервенело, ногтями и зубами срывали с его тела узорчатое покрывало. Они были страшно близко, и мука ненависти, написанная на них, ужаснула его больше, чем все побои. Конечно, страх его не знал границ, и он плакал от боли под их ударами. Но и страх, и боль его проникли сочувствием к той муке ненависти, которую он видел на этих сверхблизких, попеременно возникавших перед ним потных личинах, а сочувствие к страданию, причиной которого мы вынуждены признать себя, равнозначно раскаянию. Рувим оказался совершенно прав. На этот раз Иосифа встряхнули настолько грубо, что глаза его наконец раскрылись, и он увидел, что натворил, и что натворил это он. В то время, как он метался между кулаками разделенных братьев, теряя одежду, в то время, как он связанный лежал на земле, и потом во время плачевного пути к колодцу, мысли его, хоть он и оцепенел от ужаса, не стояли на месте. Они отнюдь не были целиком заняты ужасным настоящим, а стремительно упархивали к тому прошлому, где все это втайне от его доверчивости и все же не без ее дерзкого ведома подготовлялось.